«Зачем отчаиваться?» — воскликнул генерал. «Все ваши пассажиры — французы, а они зафрахтовали ваше судно. Вы говорите, что корсар этот уроженец Парижа? Так поднимите же белый флаг и...» «И он пустит нас ко дну», — ответил капитан. «Он ни перед чем не остановится, лишь бы завладеть богатой добычей». «Ну, если это пират...» «Пират?» — сердито сказал матрос. «Все у него узаконено. Он-то знает, что делает». «Так покоримся же своей участи», — воскликнул генерал, поднимая глаза к небу. У него досталось сил сдержать слезы. Не успел он вымолвить эти слова, как раздался второй пушечный выстрел. Ядро, пущенное более метко, попало в корпус святого Фердинанда и пробило его. «Лечь в дрейф», — приказал удрученный капитан. Матрос, защищавший честь парижанина, стал очень искусно помогать в выполнении маневра, вызванного беспомощным положением судна. Прошло смертельно тягостных полчаса. Экипаж находился в глубоком унынии. Святой Фердинанд вез 4 миллиона пиастров, составлявшие богатство 5 пассажиров, и богатство генерала — 1 100 000 франков. На Отелло, который теперь был в 10 ружейных выстрелах, уже отчетливо виднелись грозные жерла дюжины пушек, готовых открыть огонь. Казалось, ветер, посланный самим дьяволом, подгонял корабль. Но взгляд искушенного моряка легко угадывал, чем объясняется эта быстрота. Стоило лишь присмотреться к стремительному ходу брига, к его продолговатому узкому корпусу, к высокому рангоуту, к тому, как скроены паруса, как превосходно, как легка вся оснастка, с каким проворством, с какой слаженностью, будто один человек действует весь экипаж, ставя по ветру белую стену парусов. Стройное деревянное сооружение, казалось, дышало уверенностью в своей силе, было проворно и понятливо, как боевой конь или хищная птица. Матросы на корсарском корабле двигались безмолвно и готовы были в случае сопротивления уничтожить утлое торговое суденышко, которое, к счастью для себя, присмирело и напоминало провинившегося школьника, застигнутого учителем. «У нас ведь есть пушка!» — закричал генерал, сжимая руку капитана. Испанец бросил на старого воина взор, полный мужества и отчаяния, и промолвил: «А люди где?» Маркиз оглядел экипаж святого Фердинанда и содрогнулся. Все 4 купца были бледны и тряслись от страха, а матросы собрались в кружок и, очевидно, сговаривались о том, как бы перейти на сторону Отелло. Они смотрели на корабль «Корсара» с жадным любопытством. Только боцман, капитан и маркиз, глядя прямо в глаза друг другу, обменивались мыслями, полными благородства. «Да, капитан Гомес, я давным-давно расстался со своей страной и семьей, и сердце мое было сражено горем. Неужели мне суждено проститься с ними навеки, в тот самый миг, когда я несу радость и счастье своим детям?» Генерал отвернулся, и когда гневные его слезы упали в море, он заметил, что рулевой вплавь достиг корсарского судна. «На этот раз, — ответил капитан, — вы, конечно, проститесь с ними навсегда». Моряка испугал безумный взгляд француза. В это время оба судна стали почти борт к борту. Генерал, увидев экипаж вражеского брига, поверил жуткому предсказанию Гомеса. По 3 человека стояло у каждого орудия. Пушкарей можно было принять за бронзовые статуи, так атлетически были они сложены, так застыли их лица, так мускулисты были их обнаженные руки. Смерть, поразив этих силачей, не сбила бы их с ног. Хорошо вооруженные, деятельные, ловкие и крепкие матросы стояли неподвижно. Их мужественные лица загорели на солнце, огрубели от непогоды. Глаза их горели, в них светились отвага и сметливость, злобное торжество. Глубокое молчание корсаров, столпившихся на палубе, свидетельствовало о строжайшей дисциплине, благодаря которой чья-то несокрушимая воля усмиряет этих злых духов, принявших человеческий образ. Главарь стоял у грот мачты, скрестив руки. Он был без оружия, лишь топор лежал у его ног, голову его защищала от солнца широкополая войлочная шляпа, и тень от нее скрывала лицо. Солдаты, пушкари и матросы, напоминавшие собак, лежащих у ног хозяина, переводили взгляд со своего капитана на торговое судно. Когда бриг подошел к бригу, толчок вывел корсара из задумчивости, и он шепнул что-то своему молодому помощнику, стоявшему в 2 шагах от него. «На абордаж!» — крикнул молодой корсар, и Отелло с поразительной быстротой взял на абордаж святого Фердинанда. Корсар негромко отдавал приказания, его помощник повторял их, и люди, а каждому заранее были известны его обязанности, преспокойно отправились на палубу захваченного корабля, словно семинаристы к обедне, и, связав руки матросам и пассажирам, захватили добычу. Они мигом перетащили на палубу отеля бочки, наполненные пиастрами и съестными припасами, и весь экипаж святого Фердинанда. Когда корсары, связав генералу руки, швырнули его на какой-то тюк, словно он сам был вещью, ему почудилось, что все это он видит во сне. Корсар, его помощник и один из матросов, очевидно исполнявший обязанности боцмана, стали совещаться. Говорили они недолго. Потом матрос свистнул, по его приказу все корсары перескочили на борт святого Фердинанда, вскарабкались на мачты и принялись обдирать паруса и снасти с такой быстротою, с какой солдат на поле брани раздевает убитого, позарившись на его сапоги и шинель. «Пришла наша погибель», — спокойно сказал маркизу испанец, следивший взглядом за жестами трех главарей, пока они совещались и за движениями матросов, старательно разбиравших оснастку брига. «Отчего вы так думаете?» — спокойно спросил генерал. «А вы полагаете, что они будут с нами церемониться?» — ответил испанец. «Они, по всей вероятности, сейчас решили, что нелегко будет сбыть святого Фердинанда во французских или испанских портах, и решили потопить его, чтобы не возиться. Ну, а нас? Уж не воображаете ли вы, что они возьмут на себя обузу и будут нас кормить, когда сами не знают, к какому порту пристать?» Не успел капитан произнести эти слова, как генерал услышал душераздирающие вопли и глухой плеск, будто в воду упало несколько человек. Он обернулся, четырех негациантов как не бывало. И когда генерал с ужасом взглянул на восьмерку свирепых пушкарей, то увидел, что руки у них еще подняты. «Ну что? Я говорил вам», — бесстрастно вымолвил испанец. Маркиз порывисто вскочил, море уже успокоилось, и он даже не мог различить того места, где его несчастные спутники пошли ко дну. Сейчас они, связанные по рукам и ногам, бились под водою, а, может быть, их уже пожирали рыбы. В нескольких шагах от него изменник рулевой и матрос со святого Фердинанда, превозносивший и до того могущество парижанина, по-приятельски разговаривали с корсарами и указывали пальцем на тех моряков с брига, которых считали достойными экипажа отелло. Двое юнг уже связывали ноги остальным матросам, не обращая внимания на их страшные проклятия. С отбором было покончено, восемь пушкарей схватили приговоренных и, не вдаваясь в излишние разговоры, швырнули за борт. Корсары с каким-то злобным любопытством наблюдали за тем, как люди падали в воду, за их искаженными чертами, за последними муками. У самих корсаров лица не выражали ни насмешки, ни удивления, ни жалости. Для них, очевидно, это было самое обыкновенное привычное дело. Пожилых гораздо больше занимали бочки с пиастрами, стоявшие у основания грот-мачты, и они смотрели на эти бочки с какой-то мрачной, застывшей усмешкой. Капитан Гомес и генерал сидели на тюке и, как бы советуясь друг с другом, обменивались горестными взглядами. Вскоре оказалось, что из всего экипажа святого Фердинанда лишь они оставлены в живых. Семеро матросов, выбранных среди испанских моряков двумя предателями, уже с радостью превратились в перуанцев. «Что за мерзавцы!» — вдруг крикнул генерал. Честность и благородное негодование заглушили в нем и горе, и осторожность. «Они подчиняются необходимости», — хладнокровно заметил Гомес. «Ежели бы вам попался кто-нибудь из этих молодчиков, ведь вы бы проткнули его шпагой». «Капитан», — проговорил молодой корсар, обернувшись к испанцу, — «парижанин слышал о вас. Вы единственный человек, — говорит он, — который хорошо знает проливы Антильских островов и берега Бразилии. Не хотите ли...» Капитан перебил его презрительным возгласом. «Я умру, как подобает моряку, испанцу, христианину, понял?» «В воду!» — крикнул молодой человек. Два пушкаря, услышав приказ, схватили Гомеса. «Вы подлые трусы!» — закричал генерал, пытаясь удержать корсаров. «Эй, старина!» — сказал ему помощник парижанина. «Не кипятись! Хоть твоя красная ленточка и производит некоторые впечатления на капитана, но мне-то на нее наплевать. Сейчас мы с тобой тоже потолкуем». В этот миг генерал услышал глухой шум, к которому не примешалось ни одного стона, и он понял, что отважный капитан Гомес умер, как подобает моряку. «Или верните мне богатство, или убейте меня!» — закричал он в порыве ярости. «Э, да вы весьма благоразумны!» — насмешливо ответил корсар. «Теперь-то вы наверняка чего-нибудь от нас добьетесь!» Тут по знаку корсара двое матросов кинулись связывать ноги француза, но он неожиданно и смело отбросил напавших. Ему удалось... Никто не мог предвидеть этого, выхватить саблю, висевшую на боку у корсара, и он стал ловко размахивать ею, как и следует бывалому кавалеристу, знающему свое дело. «Эй, разбойники! Не смахнуть вам в море, как устрицу старого наполеоновского солдата!»